И теперь они не только друг другу стали признаваться, что от капитанской дочки их тошнит и читать скучно, а Дубровского так просто невозможно, язык сломаешь и вообще никак. Они в этом учительнице признаваться стали. Там был в классе очкастый один, сомнительной внешности. Так этот несчастной учительнице просто печенку выил. «С чего бы это?» — спрашивает. Русалка на ветвях сидит. И как она со своим рыбьим хвостом на дерево забралась? И с какой целью? Над этим моментом учительница никогда не задумывалась. Ну, мифологический образ. А класс ржет обидно и нагло. Ну, негде им прочесть, что древнерусская русалка — полуптица, а не полурыба. Это как-то обычно мимо комментариев к тексту проскакивает. А телевизор каждый день долбит, сколько дней осталось до дня рождения Александра Сергеевича, и как весь народ его читает, от дошколят и бомжей до банкиров и политиков. И если раньше класс при этих кадрах слегка терзался своей низкой культурой и непониманием классической поэзии, то теперь приходит в дикое раздражение и считает это все фальшью и враньем. Поспорили с учительницей, стали подряд останавливать перед гимназией на улице людей и предлагать процитировать 4 строчки Пушкина. Примерно треть говорила «Мой дядя самых честных правил». Из этой трети еще половина помнила чудное мгновение. Прочие стеснительно пыхтели или же говорили слова, отсылающие реже к Пушкину, а чаще гораздо дальше. Из чего класс сделал вывод, что любовь народная – такое же вранье, как политика, налоги и здоровье алкоголика-президента. И прав был Пушкин, нечем тут дорожить. Эта война дошла до директора, и он натянул учительницу по самые помидоры. Простите, ради бога, грубую непристойность вполне устойчивой идиомы, не включенной в литературную норму, но исправно входящую в активный лексическо-грамматический запас большинства населения. Это школьники так и выразились, когда любимая учительница вышла из директорского кабинета Пунцовая и вела урок с истерическими нотами. Натянул дир нашу Светлану Олеговну по самые помидоры. Учительница в ультимативной форме заявила, что Пушкин — гений, а они — кретины и сволочи. На дворе стоял конец марта, и у нее был сексуальный невроз. Она была сочная брюнетка с огненными глазами, а мужика у нее не было, поэтому были головокружения, ночная потливость и эротические сновидения. Вот она и дергалась. И если она думала, что 17-летние школьники все это не понимают, она это зря думала, потому что школьники все видят. И даже в 11 лет такие вещи понимают прекрасно и называют своими именами. Но уж эти имена мы здесь приводить не будем, это чересчур. Хотя эти слова тоже все знают. Что все знают, плевать. Вот что Пушкин их знал, это открытие класс поразило. Они подозревали это. Но подозревать одно, а убедиться другое. Это опять гнусный очкарик устроил. Он полез в интернет и нарыл, падла недозрелая, в самой полной в мире библиотеке Американского конгресса дополнительный том к самому полному собранию сочинений Пушкина, вышедшей в Берлине в 1929 году. И в известном письме, написанном из Михайловского в тот же самый день, когда и стихи «Я помню чудное мгновенье», со злобным и радостным изумлением прочел то, что знатоки и так всегда знали. Ну, это самое. «Вчера ко мне приезжала Анна Керн, и с Божьей помощью я ее ал». Очкарик, переживающий трудности пубертатного периода, был ошеломлен, потрясен и так далее. Когда потрясение прошло, он отпринтовал текст и на завтра приволок его в свою платную гуманитарную гимназию. Но сам прочесть не решился. И дал сыну мэра, которому, естественно, все было пофигу. И тот на уроке литературы встал и спрашивает: «Светлана Олеговна, вот тут у нас есть письмо Пушкина, можно прочесть?» Учительница все-таки кончала петербургский филфак и сразу почувствовала, чем тут дело пахнет и в каком духе это письмо. И именно это письмо она тоже знала, только в пересказе. Поэтому читать категорически запретила, и скверный недоросль огласил текст без разрешения под ее негодующие и протестующие вопли. «Ну?» – спросил он. «И вот это, значит, как вы на прошлом уроке читали нам у Белинского, тот самый русский человек в своем развитии, которого достигнет только через 200 лет?» «Так как раз 200 лет прошло. Достиг. И вот мы здесь, мы вам нравимся. От этой наглости и от своего бессилия учительница зарыдала. Класс, надо отдать ему должное, стал ее утешать и просить не принимать близко к сердцу пошлость всяких писем и связей даже у великих поэтов. Но рыдала она долго. Они ее подломили этим письмом. Она очень гордилась своей миссией приобщать детей в глуши к великим вершинам бессмертной русской литературы, а ее вот так. Она чувствовала себя лидером и проводником культурного прогресса, и вот ее лидерство немного лопнуло, и впору было увольняться. Но больше нигде в городе нельзя было учителю литературы рассчитывать на зарплату. И тогда она заключила с классом диковатый, хотя и внешне прекрасный, договор. Они будут хорошо готовиться к урокам, а в конце каждого урока честно отводим 6 минут для Пушкина. 3 им, 3 ей. И через короткое время она им покажет, какой великий поэт был Пушкин, какой блестящий человек. И они все поймут, осознают и повзрослеют. Так началась эта окопная схватка на Олимпе, эта битва земного и небесного. Начал за душу поэта. На первый же урок литературы сын мэра пришел демонстративно поддатый. Не сильно, но с запахом. И в ответ на замечание заявил: «Да, Светлана Олеговна, пил, причем полночи, с двумя лейтенантами в офицерском общежитии, знаете, на Благовещенской. А теперь скажите, почему это плохо, если лицеист Пушкин пил по ночам с офицерами тоже? И это было хорошо». «Это были гусары, боевые офицеры. Они вернулись после победы над Наполеоном из Франции, принесли высокие идеи французской революции. Они читали стихи. Там был Чаадаев, трагический философ». Но получила крепкую домашнюю заготовку. «А это мотострелки. Тоже боевые офицеры. Они вернулись из Чечни. И мы пели Высоцкого. Что ж, если они не победили, а Чаадаев давно умер, то пить нехорошо. А с гусарами ром трескать – это значит хорошо. Они пили шампанское. У них зарплаты были другие. А лейтенантам полгода не платят. Водку я покупал. Объясните, почему, когда пьет Пушкин, это хорошо, а когда пью я, это плохо?» «Потому что пьяниц много, а Пушкин один. Балда вы, простите меня, пожалуйста». «Да пусть он Пушкин, я не спорю. Но чего хорошего, что он пил? Это что, пример для подрастающего поколения? Из двух одно. Или пить плохо всем, или хорошо всем. Нечего идеализировать». Потом они вцепились в то, что Пушкин был лодырь и имел массу двоек. «Когда у нас кто чего не выучил, так сплошные выговора. А как Пушкин лодырь, так это милая шалость. Вы не находите, что это несправедливо, Светлана Олеговна? Это не объективное, предвзятое отношение, что он не сделает все хорошо, пьет – мило, лодорничает – мило, и это значит образец для всех нас». Ночью бедная учительница имела видение, неподвластное уму. Она сидела на ветке, нагая, и это было естественно и легко. Иногда она даже парила над этой веткой. Грудь у нее была удивительно упругая и красивая, и она радостно открыла, что не замечала этого раньше. Огорчало только, что вместо ног теперь рыбий хвост. Но хвост выглядел совершенно как ее ноги, и, убедившись в этом, она перестала беспокоиться. Розовато-сиреневое пространство было ее свадьбой, и это пространство представляла собой учительский стол, на котором стояла бутылка водки. А по двум сторонам стола сидели Пушкин и Дантес и играли на нее, нее ли, в карты. Пушкин был в черном сюртуке, а Дантес в белом мундире, и она отметила, что сознательно сравнивает их с добрым чертом и злым ангелом, и постеснялась литературности этого сравнения. Карты воздушно трещали, как лопасти вентилятора, но сделалось понятно, что это поет соловей. Они уже выиграли ее оба, но она оттягивала конец игры. Ее ужасала преступность блаженства, которое за этим следовало. Но никаких дикостей шведской тройки, к счастью и облегчению, не оказалось. Ветка, на которой она давно сидела, на самом деле была огромным фалосом, потому и сиделось на ней так легко и приятно. Наслаждение стало нестерпимым. И это, и были Пушкин и Дантес одновременно. И перед тем, как закричать, она успела подумать, что теперь ее обязательно выгонят из школы. Она проснулась в горячем поту, со слезами на глазах. Рывком села в постели. Несколько раз порывисто вздохнула, потрясла головой и пошла под холодный душ. «Бром пить надо», — сказала она зеркалу. Засмеялась, постелила свежую простыню и плюхнулась досыпать в чудесном настроении. В классах, где учатся дети мэров, редко случаются проблемы с деньгами на экскурсии, и на весенние каникулы учительница вывезла группу хулителей поэта в Петербург. Кстати, о хулителях. Сам факт их наличия, по идее, свидетельствует, что Пушкин все-таки кое-чего стоил, если два века спустя он мог вызвать такие страсти у юных людей, которым и своих проблем хватает выше крыши. Это она сказала им в самолете, и они вынуждены были с ней согласиться. Хотя есть и другое объяснение. «Скажи молодому: стрижено», и он ответит: «брито». То есть плевать, с чем не соглашаться, а главное — отрицать ценности старшего поколения. Вечные проблемы отцов и детей. Впрочем, о юношеском негативизме мы уже упоминали. Главной целью учительницы было отвезти их в музей-квартиру Пушкина на Мойке, где один ее однокашник работал младшим научным сотрудником. И вот с этим посещением она допустила очередную ошибку. Она-то полагала, что школьники проникнутся духом пушкинской поэзии, прикоснувшись к святыне. Но, как говорил папа Мюллер, мы не сможем понять логику непрофессионалов.